Мать, конечно, прибьет меня до крови и запрет. Но как только я буду свободна, я опять убегу и отыщу тебя». И девочка решительно пошла навстречу всадникам. «Это он, мы нашли его!» — закричало несколько голосов, и шевалье де Фаврас подскочил к Мольеру. «О, милостивый государь!» — воскликнула Арманда. «Не делайте ему ничего, я сама убежала от матери». «Мы не заманивали ее, честью заверяем вас, господин», — с умоляющим видом обратился к ним Койпа. «Возьмите ребенка и оставьте нас спокойно продолжать путь, мы честные люди». «О чем вы?» — удивился Фаврас. «Я не понимаю. Что нам за дело до девочки? Мы приехали за господином Мольером, нам приказано немедленно вести его обратно в Пизенас. Его высочество только что узнал о вашем отъезде и пожелал видеть вас. Вы должны ехать». «Принц хочет видеть меня? Честный господин, из милости прошу, отпустите меня. После аудиенции я не желаю иметь еще подобную». «Не могу помочь вам, Мольер, приказание слишком строго на этот счет. А болезненное состояние принца заставит нас даже прибегнуть к силе, если вы не захотите ехать добровольно. Не бойтесь ничего. Ручаюсь вам за самый лучший прием. Ни вы, ни кто-либо из ваших друзей не должны оставить Пизенас с горькими чувствами». «Вы право сделаете доброе дело, Мольер, если пойдете с нами к его высочеству». Около полуночи Мольер, Арманда, Койпа и старый Еремия в сопровождении всадников вернулись в Пизенас. И прежде чем вернулась Мадлена, Арманда нашла уже себе приют у удивленной девицы де Брие. Мольер же со всем его имуществом привезли в замок и поместили в веселенькой, хорошо меблированной комнате. «Отдохните тут спокойно до завтра. Все, что вы не пожелаете, будет к вашим услугам. Вы здесь не пленник, а гость принца. Его высочество объявил, что не заснет, пока не узнает о вашем приезде. Спокойной ночи». «Но какие же намерения его высочества?» «Завтра вы больше узнаете об этом. Верьте только моему слову, что намерения самые лучшие, и будьте спокойны». Существуют испокон века благородные и богато одаренные натуры, воззрения и понятия которых так противоречат их воспитанию, обстановке и положению в свете, что они становятся похожими на человека в железном платье. Это платье принуждает к движениям, не имеющим ничего общего с внутренним миром, и заставляет поступать против воли. Такие люди обыкновенно находятся в борьбе с собой и выходят из нее такими же рабами обстоятельств, какими были прежде. Только большое несчастье способно заставить их взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Оно приводит их к осознанию собственного ничтожества и, разрывая все прежние стесняющие оковы, возвращает человеку его собственный, лучший, до тех пор извращенный характер. Такая натура была у принца Конти, и таким тяжелым испытанием стала для него смерть Сарасина. Его сокрушение и самоосуждение были ужасны. Счастье еще, что его прежний противник, граф Даво, и энергичный президент де Бокер находились при нем. Оба не только действовали как честные слуги правительства, но осмотрели на Конти как на нравственно больного, и чем больше в эти ужасные дни заглядывали они в его потрясенную душу, тем больше могли оценить его. Можно было подумать, что Конти обратит весь свой гнев на аббата Даниэля, как на действительного виновника этой незаслуженной смерти, и что неприязненные его чувства к Мазарини усилятся. Аббат очень этого боялся, но на деле вышло иначе.